«Это было интересно», – неохотно признала ведьма. «Совсем не то, о чем обычно рассказывает Флитвик на лекциях. Я на первом курсе читала тот ваш перевод, но он был в первую очередь про палочки, а не про собственные заклинания. И ведь ты сказал, что и я могу так же. Любой волшебник, имеющий желание и время, может. Различается лишь количество и сила элементов, но у каждого имеется хотя бы один из пяти. Просто в школе нет необходимости глубоко в это вдаваться, на уроке 25 человек, а на сдвоенных и по полсотни, возиться с каждым некогда, да и мало кому оно требуется. Глация и Инсиндиа освоит кто угодно, с любой рабочей палочкой и каким угодно набором элементов, а что-то большее нужно очень немногим. И ты из их числа, но прямо заявить не можешь, не так ли? Да что ты вообще знаешь? Эмбер отвернулась в сторону. В синеватых отсветах выражение ее лица трудно было разобрать. «Достаточно. Ты самая младшая из детей, семейное дело достается брату, все внимание, талантливой сестре, которая учится дома, а ты осталась сама по себе. Не Уизли, конечно же, но поддержки ждать неоткуда, родителям до твоих амбиций дела нет», – произнес маг негромко. Все-таки Эгберт благодаря контактам с Эшвудами в определенные моменты могла быть неплохим источником подобной информации о положении других семей магического мира. Если попытаешься выделиться, быстро задавит, ведь это против правил, не может младшая дочь какого-то невыдающегося рода быть умнее и способнее наследников уважаемых фамилий, нельзя допустить, чтобы ее ставили в пример, бороться и доказывать что-то ты не захотела, потому ты решила пойти привычным путем, найдя себе удобное место заранее. Силвин, вариант не хуже прочих, но терпеть такую роль при ней придется долго. Ты ведь говорил, что тебя интересует мой талант, не так ли? Напомнила Эмбер, прямо посмотрев на Мерфи. Так ты все-таки решила пойти ко мне в ученицы? Что ж, я не возражаю, великодушно разрешил маг. Только никто не должен знать. Выпалила ведьма вдруг. Что, днем для всех все останется как прежде? Ты со своими, я со своими. И у нас необъявленная война, но наедине как сейчас, она понизила голос, теперь это могло бы даже сойти за попытку флирта, очень неумелую и без тени опыта за ней, но при желании вполне могло показаться, что Аманда пытается расположить к себе молодого волшебника, чтобы получить от него то, что ей потребовалось. Я буду готова выслушать все, что ты захочешь рассказать, просто, если дома станет известно, что я связалась с маглорожденным, родители меня отправят первым рейсом в Дурмстранг. Именно потому никто не должен знать. Небольшой секрет, только между нами. Хорошо, а зачем мне все это нужно? Спросил Макни без интереса. Ситуация уже начала его веселить, но он пока не подавал виду. Я не смогу заявить, что у меня есть ученица. Придется тратить время и силы на игру в прятки. Сразу ограничить общение между нами, чтобы не вызвать вопросов. Пока ты предлагаешь одни проблемы, но ты ведь хотел мне помочь, не так ли? Ведьма добавила в голос надежды и даже немного обиды. Получалось пока достаточно средне, но она очень старательно играла. Говорил о редком таланте и том, что я тебя интересую. Или это все было ложью? Это правда, просто обстоятельства рассматривались совсем иные, сказал маг правду. Предложение действительно было неудобным с точки зрения организации. Время, которое придется отдать Эмбер, придется откуда-то вычесть, скорее всего, из собственных тренировок или общих занятий их клуба. С другой стороны, он ведь не зря столько усилий приложил, чтобы привлечь ее на свою сторону, и было бы глупо теперь отказываться, когда она практически навязывается. Конечно, это тоже могло быть частью какого-то плана Силвины компании, сбить ему режим и оставить без остатков свободного времени, к примеру, чтобы снизить успеваемость и все-таки победить грязнокровку в неофициальном состязании. С другой стороны, первые же уроки покажут серьезность намерений Аманды, будет ли она пытаться что-то понять или просто постарается тянуть время. Так что он практически ничем не рискует, давая ей шанс. Впрочем, в этом тоже что-то есть. Тайное знание на то и тайное, что даже сама его передача, это большая тайна. Вполне можем попробовать при взаимном соблюдении определенных правил предосторожности. Вряд ли ты захочешь, чтобы это был один из тех секретов, о которых знает вся школа, но все стараются не подавать виду. Только я рассчитываю на твое воспитание, ведьма скромно опустила взгляд. Слабая девушка одна ночью в пустом классе. Кто-то может и решить, что это слишком явный намек, и неправильно понять. До сих пор никто из тех, кто оказывался со мной в подобной ситуации, не жаловался. Всех все устроило. Я, не все. А вот это еще предстоит показать, заметил Мак серьезно. Подход ему уже нравился. Вот только одного желания мало, его потребуется чем-то подкрепить. Если я ошибся на твой счет, то ведь тоже могу решить, что напрасно трачу свое время. Поэтому я надеюсь на должные усилия и старания. А мы точно все еще говорим о магии и уроках, верно? Кажется, даже она сама начала думать, что увлеклась со своими намеками. Но в синих отсветах пламени нельзя было различить, покраснела ли она. Все оттенки выглядели слишком неестественными. Разумеется, а о чем же еще? Профессор Бинс, бесполезное трепло, воскликнул Керри, вскакивая с места и почти обвинительно указывая рукой на поле перед трибунами. Саймон, следи за языком, отвлекшись от разговора с Лавгуд, Гринджер сделала ему замечание. Места зрителей не были размечены по факультетам или курсам, потому большая часть их клуба собралась рядом. И прояви уважение к умершим. Ну, а как еще это назвать? Тот не выглядел пристыженным, наоборот, готов был отстаивать свое мнение. Он вечно нудит про войны с гоблинами по полтора часа, с кучей дат, имен и кличек, так что засыпаешь мгновенно. Гоблины, гоблины, вот это я понимаю, войны с гоблинами. Он вновь указал рукой на поле. Будь у нас такие уроки, у меня по истории магии только превосходно было бы всегда. Второй тур командного этапа оказался не просто абстрактным заданием на знание школьных дисциплин и мастерство во владении магией. Вместо этого организаторы решили вдохновиться историческим сражением, осадой волшебниками крепости гоблинского вождя Браука Кровавого в середине 15 века. У края запретного леса из камней и дерева был возведен небольшой форт, к которому трем командам из разных школ предстояло подобраться, чтобы пробить бреши в стене и попасть внутрь. Звучало крайне просто, и скорее всего, и 500 с лишним лет назад кто-то из командиров похода тоже думал, что это будет легкая прогулка. Полмили от ближайшего укрытия через чистое, точнее, очень даже грязное в начале марта, поле, под настоящим ливнем ускоренных магией стрел, разрушительных заклинаний и даже редких пушечных ядер, гоблины в той войне не брезговали ничем. Разумеется, один, даже самый сильный волшебник был бы убит или искалечен просто мгновенно. Именно поэтому данное испытание оставили на второй, групповой этап. При помощи трансфигурации чар каждая команда создавала нечто вроде небольшого укрепления из камней, земли и льда, после чего заставляла его двигаться вперед, к стенам. Именно так волшебниками совета и был взят замок, что положило конец очередной войне с гоблинами. При этом на ходу подобную магическую баррикаду приходилось постоянно подновлять, чинить и укреплять, чтобы она не рассыпалась под постоянным огнем из форта. Конечно же, никто не собирался дать детям погибнуть, если очередной взрыв снесет кусок ползущего укрепления, и следующий залп стрелы и заклинаний накроет всех внутри, потому перед началом каждой команде был выдан широкий щит из двух слоев металла, который должен стать основой баррикады. Внутренний слой, из укрепленной чарами стали, не пробивался ничем из того, что могли сегодня применить играющие за гоблинов учителя и Авроры, и таким образом защищал студентов от возможных случайностей. Внешний слой из мягкой меди будет служить для подсчета баллов, выщербленные и оплавленные участки на нем продемонстрируют, сколько раз защитные заклинания и созданные волшебниками стены под ними были пробиты за время осады на всю глубину. На взгляд Кайнетта, без серьезных огрехов прошедшие данный этап студенты заслуживали автоматического превосходно за экзамен по трансфигурации своего курса. Все-таки, в отличие от магов, волшебники предпочитали в первую очередь антимагические и стихийные барьеры, а не материальную защиту, потому задача была для них крайне нетипичной, и подобный уровень работы с природными и созданными магией материалами требовал достойной оценки. Хотя, конечно же, подходы трех школ разнились. В Дурмстранге в первую очередь создали толстый массивный щит из льда и камня, усилили его рунами и дальше медленно продвигались вперед, сосредоточив большую часть сил на управлении всей конструкцией, которая из-за огромного веса норовила застрять в грязи или слишком глубоко уйти в землю и потерять скорость. В Шармбатоне предпочли более изящное решение. Перед ними двигалась стена штормового ветра, которую поддерживала сама Делакур. Дальше медленно шли два анимированных магией каменных рыцаря с массивными щитами, которые прикрывали от наиболее мощных атак и заклинаний, и только после скользила по земле более тонкая и легкая стена, останавливающая редкие случайные попадания. Вариант команды Хогвартса был заметно грубее, однако не менее эффективен. Их баррикада представляла словно бы постоянно текущую массу вязкой земли, льда и камня, быстро затягивающую любые повреждения и упорно движущуюся вперед. И пока пятеро сосредоточились на трансфигурации и постоянном превращении грязи в камень и металл, Дитгрии, что неожиданно, Поттер раз за разом выставляли впереди стихийные магические щиты, которые перехватывали большую часть заклинаний, пропуская лишь стрелы и ядра из трансфигурированного железа и чугуна. «Вот про это надо на уроках рассказывать», — повторил Керри, указывая на команду своей школы. От их укрепления как раз с лязгом отскочила пара небольших пушечных ядер, а яркая вспышка магического пламени заставила рассыпаться очередной барьер. Вот где вся крутизна в том, чтобы быть волшебником. А то профессор только и может, что нудить. Разорванный договор с теми, обмен грамотами с этими, ввод пошлин на драгоценные камни. Скукота. Да наш призрак даже историю того наемника Макгла из Шеффилда, который убивал только гоблинов, ухитрился подать так, что под нее спать можно, неожиданно заявила сидящая немного в стороне Эгберт. А ведь у парня явно было серьезно не в порядке с головой, день за днем, год за годом зарабатывать одними контрактами на гоблинов, это нужно против них что-то уж очень личное затаить. На удивленные взгляды окружающих она лишь пренебрежительно хмыкнула и пожала плечами. Очевидно, что общаясь с Эшвудом, она слышала от него достаточно легенд и историй магического мира, просто обычно Клэр предпочитала молчать в компании, но, видимо, тот рассказ произвел на нее достаточно сильное впечатление, чтобы поделиться с другими. Пока на игровом поле не происходило ничего неожиданного, Кайнетто глядел трибуны для зрителей. Дальше среди младших курсов Слизерина Риверс о чем-то увлеченно болтал с заметно растерянной Габриэль Делакур. Полувилла отвечала ему, но было видно, она никак не может понять, что же тут происходит. Второкурсник, еще недавно терявший голову от ее случайного взгляда, практически не поддавался чарам, постоянно перехватывая контроль над разговором и заставляя уже ее с непривычки теряться, не в силах быстро подобрать подходящий ответ. На самом деле причина была довольно проста: сегодня ему после всех доработок были переданы очки Гриндджер, чтобы он мог на практике испытать защиту от ментального воздействия, благо один из источников такого воздействия есть прямо под рукой. Пока, судя по всему, пассивное действие очарования веял мистический знак, если не отсекал полностью, то снижал до переносимого. Требовалось еще проверить, сможет ли Габриэль преодолеть защиту, если сосредоточиться, но, кажется, именно этого волшебник сейчас и пытался добиться, выводя ее из привычного равновесия и лишая уверенности, с которой она привыкла контролировать окружающих. 200 ярдов до стены», — громко объявил комментатор. Хагвартс и Шармбатон вырвались вперед, но и Дурмстранг отстал от них ненамного. «А-а-а, теперь немногие, кто не спал на уроке истории и внимательно читал про восстание Браука, уже вспомнили, что у этого гоблина было 4 ручных дракона, и поняли, что сейчас последует. В полном соответствии с хрониками и записанными воспоминаниями очевидцев, участников сейчас ждет драконье пламя». Ругательство на нескольких языках от команды Шармбатона, разумеется, не слишком интересовавшейся такими деталями одного не слишком важного сражения из британской истории, донеслись даже до трибун, но профессора сделали вид, что ничего не заметили. Конечно же, никто не собирался выпускать против 2 десятков детей настоящих драконов. Просто со стен ударили 2 созданных чарами авроров толстых столба оранжевого пламени, протянувшись в сторону 2 подобравшихся близко команд. У Шармбатона стена ветра вытянулась вперед, чтобы хотя бы частично рассечь и рассеять огонь в стороны, а големы присели, смыкая свои каменные щиты. Баррикада Хогвартса начала быстро покрываться целыми слоями материализованного льда, а затем несколько серебристых, ярких даже в дневном свете щитов возникли перед ней один за другим, прежде чем последний полукруглый барьер прикрыл команду со всех сторон за секунды до удара пламени. Кайнет покачал головой, глядя, как медленно поддается под действием магического огня возведенная защита. Похоже, Поттер станет героем этого матча. Так быстро и четко создать несколько не самых слабых барьеров, этого не смог даже слегка растерявшийся Дитгри, не говоря о шестикурсниках и Малфое. Само собой, сказывалась огромная разница в опыте между лордом и обычными студентами 14-17 лет. Однако маг был практически уверен, что даже 15-летний Редб выступил бы не намного хуже. Как и в различных учебных дисциплинах, за 2 месяца Поттер, до того державшийся по успеваемости где-то в середине, стремительно вырвался вперед, приближаясь к лидерам своего курса. Конечно, несложно быть первым среди детей, не имеющих и десятой части его опыта. Еще одна причина, почему Икайнет не видел причин гордиться или хотя бы придавать значение своим высшим баллам в школе. Однако, судя по всем оставшимся знакам почета и наградным листам, Том Редбл демонстрировал в этих стенах не намного худшие результаты еще 50 лет назад. И вновь возникал вопрос, почему именно он, и почему таких, как он, настолько мало. Если судить всего лишь по этому турниру, доступные волшебникам возможности достаточно велики и разнообразны даже в пределах общеевропейской магической традиции, не говоря о всякой азиатской и африканской экзотике или запрещенных областях. Но почему тех, кто, подобно Редблу, хотя бы пытаются достичь пика своих магических способностей, так немного? Не то чтобы среди магов ассоциации собственных студентов Арчибальда не существовало бездельников и лентяев, они есть везде. Однако играла свою роль разница в подходах. Когда потратишь годы, терпя боль, чтобы только научиться зажигать огонь или замораживать воду, захочешь взять от своего дара как можно больше. Когда для достижения того же эффекта достаточно просто ловко махать куском дерева и не путаться в нескольких слогах, ценность каждого доступного заклинания уже не ощущается так явно. Да, есть исключения. Гринджер, Росс, Сансит, они желают еще больше знаний, уметь больше всех остальных, владеть тем, что другим кажется слишком сложным. Имбер или Эгберт, их ведут амбиции, желание стать сильнее, чтобы ни от кого не зависеть или суметь кому-то не уступить, а магия дает для этого огромные возможности. Скорее всего, тем же путем когда-то пошел Редбл, не желавший всю жизнь мириться со статусом полукровки, недочеловека среди наследников чистокровных семей. Занятно было бы узнать, что именно вело в свое время директора, побуждая становиться все сильнее. Однако в любом случае, таких волшебников и ведьм немного. Большинство вполне довольствуется минимумом. Бытовые чары, маскирующие, транспортные чары, облегчающие повседневную жизнь и избавляющие ее от множеств забот и обязанностей, а цели при этом вращаются вокруг насквозь мещанских вещей: должность выше, зарплата больше, дом богаче. А те немногие, кто хочет что-то изменить в этом застывшем во времени обществе, отдают свои силы политике. И лишь единицы думают о чем-то большем. Глядя на ряды студентов, Арчибальд в очередной раз задумался, можно ли что-то изменить, дать всем великую цель, вроде достижения истока. Она никого не заинтересует, кроме пары дюжин человек вроде Лавгуд, обожающих разнообразные странности сами по себе, а не потому, что из них можно извлечь выгоду вот прямо сейчас. Возможно, тогда лучше подойдет угроза. Маги ассоциации никогда не могут позволить себе в полной мере расслабиться и оставить свои лаборатории и арсеналы покрываться пылью. Всегда есть крайне опасные и непредсказуемые мертвые апостолы, всегда есть параноидальная и бескомпромиссная церковь, да и в самой часовой башне у каждого найдется хотя бы один конкурент или завистник, который что-то выиграет от твоей смерти. Все это держит в тонусе даже самых ленивых и беззаботных. Возродившийся Волдеморт, с учетом его репутации, стал бы не абстрактной, а вполне реальной и конкретной угрозой для большей части магической Британии. Вот только заставить его сотрудничать практически невозможно, свою сверхценную идею он ставит выше любой возможной выгоды. А самое главное, один раз он уже работал для этого общества экзистенциальной угрозой. Целых 10 лет. Вот только результат оказался минимален, не считая небольшого сопротивления, сколько человек входило в орден. Хотя бы сотня или две. Остальные предпочли либо сменить страну на менее опасную, либо и вовсе ничего серьезного не предпринимать. Ждать, пока все пройдет само, либо появится подходящий герой, который решит их проблемы. Так подтолкнуть волшебников к прогрессу и развитию тоже не получится. А что тогда остается? Просто самому искать одиночек, которым магия интересна не только для мытья посуды и вскапывания грядок. И Хогвартс вырывается вперед. Вновь отвлек его от размышлений комментатор. Осталось только пробить себе путь в замок, и Британия получит награду за первенство, которую судьи потом добавят к баллам за стиль и исполнение, либо она поможет компенсировать штрафные очки за поврежденный щит, если такие вообще будут. Но для итоговых оценок стоит дождаться, пока все команды завершат свое выступление. Глядя после победы, как близнецы обнимают обеспечившего им такой отрыв Поттера, а Седрик жмет ему руку, Кайнет подумал, что может возникнуть и еще одна проблема. Если Вальдемар в самом деле решил в этот раз играть долгую партию, с полноценным созданием новой структуры вместо пожирателей и продвижением своих идей от имени героя страны, ему ведь тоже понадобятся люди на места убитых или утративших доверие. И в первую очередь, именно амбициозные и готовые рваться вперед за новыми знаниями, а не только идейные фанатики превосходства крови, ведь силу отдельной стороны в этом конфликте определяет в первую очередь количество и качество лояльных ей волшебников и ведьм. А таких волшебников мало, и делать из них пушечное мясо для очередного переворота, изначально обреченного на провал, непозволительное расточительство. Тем больше поводов решить проблему самому, не полагаясь на других. Директор, если он говорил правду, собирается привести план в действие в начале июня. Значит, нужно его опередить. Примечание к части. Игра слов. Имбер, тлеющий уголь, созвучно самбер, янтарь, фамилии Аманды. Глава 50. Таким образом, вы всегда должны помнить не только о бдительности, но и о сдержанности, рассуждал Аластер, оглядывая класс. В этот день последним двойным уроком была затил второго курса Ривенкла и Гриффиндора. Никого из министерской комиссии в классе не присутствовало, что немного поднимало ему настроение. Все-таки поднятая под конец занятия тема была довольно скользкой, но и умолчать о ней он себе не мог позволить как наставник. Да, если вы по какой-то причине будете вынуждены защищаться от маглов, то закон разрешает вам использовать магию. Соответствующие положения о необходимой обороне внесены и в британскую редакцию статута, и в закон о колдовстве несовершеннолетних. Однако это не означает, что, наткнувшись на пару бродяг в подворотне, вы можете безнаказанно бросаться непростительными заклинаниями или жечь и резать их, как душе угодно. Мы – волшебники. Нам даны большие возможности, но и спрос с нас тоже большой. Мисс Эмбер, вам настолько хорошо знакома данная тема, что вы решили поспать на моих уроках, или полагаете, что проблемы маглов чистокровных не волнуют? – спросил профессор вдруг, остановив взгляд на ученицы Ривенкла, почти лежащей на парте, прикрывшись учебником. Сидевшая рядом с Амандой Силвин попыталась толкнуть соседку локтем, однако Грюм не дал ей на это времени. Сделав жест палочкой, он заставил учебник взлететь из рук Эмбер, а затем резко закрыться, с двух сторон хлопнув ее по голове. Под смех учеников ведьма буквально подскочила на месте, пытаясь одновременно схватить книгу, сесть прямо и найти взглядом преподавателя. Аластер еще одним жестом превратил обложку учебника в зеркало, затем заставил его повиснуть над столом напротив Аманды и прокомментировал. «Неважно выглядите, мисс Эмбер, вам нужно больше спать, причем по ночам в своей кровати, а не на уроках. Так ведь можно при случае и лицом в котел нырнуть или в аквариум с Гриндиллоу, а вы вряд ли к этому готовы». Он провел левой рукой по своим шрамам на лице. «К тому же с вас тогда еще и баллы снимут. Впрочем, я добрый, так что заранее дам вам возможность их заработать как раз на такой случай. К следующему занятию принесете эссе на тему права волшебников на самооборону, свиток не меньше 4 футов. А теперь извольте еще несколько минут до звонка меня послушать». Кайнет лишь слегка усмехнулся, наблюдая за этой сценой. Очевидно, Эмбер серьезно переоценила свои силы. Вчера очередной их урок закончился в 3:30 ночи, при том, что подъем утром будет в 7, а за этот месяц они проводили подобные занятия в среднем 2-3 раза в неделю. Для него подобный режим с минимумом сна не представлял больших сложностей, однако Аманда уже держалась с трудом, даже с учетом зелий. Судя по всему, она не учла, сколько необходимо сил, чтобы каждый раз колдовать 1-1.5 часа без перерыва, заучивая связки стихийных заклинаний. Отсюда и усталость, и желание заснуть при любой возможности. Однако в остальном маг ничего плохого о ней сказать бы не смог. Эмбер взялась за новую учебу активно и сразу, будто опасаясь, что их ночные встречи Мерфи быстро наскучат и он решит не тратить больше свое время. Кайнет не ошибся в своих оценках, училась она действительно быстро и с пониманием, для чего новые знания окажутся полезны. Возможно, если удастся сохранить такой темп до экзаменов и потом продолжить уроки летом, уже в следующем году можно будет готовить их с Клэр вместе, экономя свое время. Конечно, перед этим как-то решив проблему ненужной конспирации, но всему свое время. «Продолжим», — вновь заговорил Аластер. «Как я и сказал, право на защиту еще не означает права на убийство. Даже если некоторые из волшебников, даже если некоторые из здесь присутствующих ненавидят или презирают маглов, мы вынуждены жить на одной планете и нам приходится сосуществовать даже в условиях статута. А поскольку предки приняли решение скрыть само наше присутствие, мы должны следовать по тому же пути. Никаких больше дуэлей в городах, никаких превращений нахамивших волшебнику простецов в жаб или мебель, как это было в средние века, никакого участия в войнах маглов. В идеале, даже столкнувшись среди них с неприятностями, вы вовсе не должны оставлять следов. Чары забвения, сна, отвлечения, вроде конфундуса, все это позволяет избежать проблемы с маглами на месте и с министерством впоследствии. Конечно, в критической ситуации, допустим, иступифой и более сильные заклинания, для устранения следов подобных действий существует группа стирания памяти при отделе катастроф. Однако лично я настаиваю на том, что конфундус и обливейт должен знать каждый волшебник для решения собственных проблем и исправления промахов, не беспокоя каждый раз специалистов, которые могут быть куда нужнее где-то в другом месте. Увы, но в Хогвартсе чары забвения на практике изучают лишь на двух последних курсах, и потому владеют ими в должной мере далеко не все. Слушая его и записывая лекцию, Арчибальд не мог не анализировать сходства и различия в отношении к обычным людям у местной конфедерации и родной ассоциации магов. Основной принцип был тот же самый: обыватели ни в коем случае не должны узнать о магии. Различались методы. В часовой башне всех студентов учат хотя бы основам гипноза и манипуляции с памятью, ведь каждый маг должен в первую очередь сам заботиться о постоянном поддержании секретности. Но если встанет выбор между жизнью человека и сохранением тайны, любой должен делать выбор именно в пользу сокрытия сверхъестественного, несмотря на возможные жертвы. А вот если в дело придется вмешиваться ассоциации или церкви, речь обычно идет о крупных нарушениях маскировки, и тогда в ход идут пожары, взрывы и прочие случайные катаклизмы, уничтожающие целые кварталы или поселения до последнего человека, часто вместе с допустившими подобное магами. С другой стороны, волшебники тут предпочли не усложнять себе жизнь, а перепоручить заботы о проблеме министерству и его служащим, которые сами будут стирать память свидетелям, устранять последствия магического воздействия на месте, а при необходимости придумывать правдоподобные версии для обычных людей. Видимо, как и с защитой от внешних угроз, волшебники предпочли как можно больше проблем и обязанностей сбросить на официальные структуры вроде отдела правопорядка и на чиновников, чтобы освободить себе время неизвестно на что. На первый взгляд, местная система более прогрессивна, ведь предполагает большее разделение труда и большую специализацию. Однако подход ассоциации дает большую независимость и самостоятельность каждому отдельному магу, а не превращает их в беспомощных обывателей. А ведь, казалось бы, дешевая, благодаря волшебным палочкам, магия должна каждому дать возможность развивать все свои способности, самостоятельно обеспечивая возникающие нужды и решая собственные проблемы без помощи извне, но почему-то выходило как раз наоборот. На этом все. Тем временем Аластер закончил лекцию как раз со звонком с урока. Домашние задания на доске, время и место отработок, кому уже назначено, вы и так знаете. «Профессор, а вы придете сегодня в клуб?» — поинтересовался МакЭвой, собирая свои вещи. «Я бы хотел кое-что у вас спросить по прошлому занятию. Перед ужином загляну на полчаса», — ответил Грюм, быстро глянув на часы. «Если у кого есть вопросы, пока можете попытаться помочь с ними друг другу. А вот что останется непонятное, запишите, постараюсь ответить». «Спасибо, сэр, так мы и сделаем». В выделенной им комнате уже собралось с дюжину студентов из тех, у кого сегодня не было восьмого урока, либо кому сюда оказалось ближе добираться. За одним из столов сидели Грингер, младший Уизли и Матис Дюпри. При этом, что удивительно, Рональд активно участвовал в разговоре. «То есть в вашей школе тоже есть дуэльный клуб?» – как-то разочарованно протянул он. «Не такой, как у вас. Не пара сотен человек занимаются при всей школе, а примерно как тут», – француз обвел рукой класс. «Два-три десятка любителей дуэли и один учитель нашей протестион де Эль-Арцамбре. Он тоже участвовал в европейских чемпионатах, но до вашего Флитвика ему далеко. Вот уж о ком до сих пор истории рассказывают. Жаль, что он больше не выступает, но зато я теперь смогу говорить всем, что целый год у него учился». «Всего пара дюжин студентов в таком клубе?» – удивилась Грингер. «А ведь ваша школа больше нашей раза в три. А из вашего клуба кто-то участвовал в турнирах?» – продолжил интересоваться Уизли. «У нас-то только год, как его ввели заново, никто пока не успел бы. очень редко. Обычно туда ходят просто так, чтобы в школе скучно не было, они рассчитывают на что-то серьезное. В Европе серьезная школа в этом деле у немцев, как мне говорили, уже 100 лет у них сильные позиции. Но я не настолько люблю дуэли, чтобы переводиться к ним, нашего клуба мне вполне хватает. Хотя и у вас тут интересно. Если бы не Эмили, возможно, я бы даже подумал о переводе сюда на 2 последних года. Насколько Кайнетту было известно, тогда на балу Дюпре и Уизли все-таки подрались, хотя и без серьезных последствий. Как он не без некоторого злорадства про себя отметил, полная победа осталась за французом. Однако позже, на каникулах или уже после, эти двое как-то ухитрились помириться и даже завести что-то вроде дружбы. Возможно, после того, как Рональд узнал, что Матисс и Грингер на самом деле не встречаются, если у него есть на этот счет собственные планы. Впрочем, вся эта детская романтика мага не интересовала до тех пор, пока не мешала делу. Ведьма в любом случае продолжала брать уроки фехтования у Дюпре, просто теперь реже, его отвлекал турнир и подготовка к испытаниям, у нее очень много сил отнимали занятия по прямому контролю магии. Между делом Кайнет подумал, что, возможно, в будущем ему тоже не помешают тренировки во владении оружием. В той жизни он этого избегал, собственных цепей и семейного герба с большим набором заклинаний вполне хватало, чтобы не утруждать себя грубыми и примитивными методами, отдавая предпочтение чистой магии. Здесь из-за ограничений этого тела уже пришлось отступить от принципов, сделав ставку на призыв тени Диармайда и проекцию его фантазма. Однако в последнем случае сила, от укрепляющих заклинаний или амулетов, не заменит мастерства, и без наработки нужных рефлексов и приемов его возможности даже с настолько мощным оружием будут серьезно ограничены. Конечно, волшебники в целом очень слабы в ближнем бою, особенно в сравнении с экзекуторами церкви или мертвыми апостолами, которым магам часовой башни порой приходится противостоять, однако нет гарантий, что в будущем ему придется иметь дело только с волшебниками. Прецеденты уже имелись, и куда больше, чем хотелось бы. «Джеймс, не подскажешь кое-что?» — окликнули его. «Да, без проблем», — ответил маг, поднимаясь на ноги. «И все-таки, почему это не работает с палочкой?» — спросил Росс, указывая мистическим знаком на россыпь кубиков кварца на столе перед собой. Один из камней располагался в центре нанесенного на пергамент магического круга, с ним волшебник в данный момент и экспериментировал. «Почему нельзя зарядить их магией нормальным способом?» «Потому что палочку когда-то не для того создавали», — ответил Кайнет, про себя усмехнувшись на слова о нормальном способе. Все-таки зависимость волшебников от одного мистического знака порой доходила почти до абсурда. Как бы он ни был хороший и универсален, ее придумали, чтобы легче превращать энергию в заклинания и эффекты в широком смысле слова. Я сразу имею в виду и трансфигурацию, и чары, и все прочее. Собираешь энергию. Маг сделал широкий жест своей палочкой и затем взмах в сторону одного из камней, чтобы поднять его в воздух, потом изменяешь мир вокруг, Левиоса. Видишь, палочка преобразует магию в действие или эффект, а не накапливает ее. А как же зачарованные предметы? Привел аргумент волшебник. Взять хоть твое защитное кольцо, ты же его тоже палочкой создавал, а не голыми руками. Там иной принцип, ответил Арчибальд. Интерес к магической теории он ценил и старался всячески его поддерживать среди однокурсников. Когда накладываешь простые чары на предмет, то можно выбирать, на что пойдет излишек силы, на мощность или на длительность. Тусклая лампа на 2 часа или яркая минут на 20. Но вкладывается именно эффект. Нельзя сначала вложить, допустим, в кварц магическую силу, а уже потом решить, будет он греть, светиться или парить в воздухе, пояснил он, указав на один из кристаллов. Палочкой, во всяком случае, нельзя, она работает только с уже действующими эффектами, либо позволяет включать их по команде. Вот тут и нужны накопители, которые можно пустить на что угодно, но готовить их нужно заранее и вручную. А ты думал, почему ими сейчас почти никто не пользуется? Потому что с ними много лишней возни, ответил Ирвин честно. Подготовить материал, зарядить, добавить к магическому предмету, чтобы быстро израсходовать и начать все заново. Просто я не думал, что проблем настолько много, что и наполнять магией их придется не одним-двумя жестами, а долго мучиться самому. С другой стороны, польза-то от них все же есть, мы это уже видели, он кивнул в сторону Грингер, подразумевая ее щит, продемонстрированный на последнем отборочном этапе во время инцидента с непонятным магическим кругом. Или, допустим, на дуэли резко выдать ступифай в 5 раз мощнее, даже всего один, но этого хватит с головой. Или метла, которая даст двойное ускорение хотя бы на 5 секунд, заметил сидящий за соседним столом Маковой. Он сверял какие-то формулы по учебнику трансфигурации, но решил тоже поучаствовать в беседе. Хороший ловец за такое любимого брата гоблинам продаст. Хотя на матчах подобные фокусы наверняка запрещены, не мы первые такие умные. Но вопрос в другом. Джеймс, если палочка не накапливает энергию, как быть с зарядкой руны магических кругов? По сути, там тоже создается эффект. Активация руны или глифа, сила не остается спокойно лежать в предмете на недели или месяцы, пускается в ход сразу же по завершению жеста. А если попытаться такое провернуть с накопителем? Кайнет широким взмахом собрал энергию, произнес арию для зарядки символов и коснулся мистическим знаком куска кварца. Камень почти мгновенно покрылся крупными трещинами и развалился на несколько частей. Будь заряд силы больше, мог бы и вовсе взорваться. Получается вот это. Так что передавать силу приходится только плавно, только самому. Маг коснулся круга на пергаменте, заставив слабо засветиться, потом дотронулся пальцами до стоящего в центре кристалла. Данный круг на время снижал сопротивление простого материала, так что магическая энергия перетекала в камень почти сама собой, при минимальном контроле со стороны волшебника. Арчибальд давно не нуждался в подобном, но для неофитов полезное подспорье в обучении. Странно, что за столько лет никто не придумал заклинание, которое создавало бы эффект накопления энергии в том камне, заметил Росс, наблюдая за его манипуляциями. «Ты верно уловил суть проблемы», — отметил Кайнет, убирая руку и пряча мистический знак. «Если сможешь когда-нибудь реализовать такую концепцию, уверен, это будет большой прорыв в магии. Ладно, дальше вы тут справитесь и без меня». По пути к своему месту он заметил, что Гринджер тоже отвлекли от разговора ради консультации. Виллин, Сансит и один из первокурсников с Гриффиндора спорили над раскрытым учебником зельеварения и длинным списком ингредиентов с кучей дописанных на полях заметок и примечаний, и без нее, очевидно, не могли договориться, что же им делать дальше. «Месье Дюпре, не покажете новичку пару стоек, раз уж вы тут?» – спросил Керри, приближаясь к французу. «Не нужно так официально, я не настолько тебя старше, но вообще, не вижу проблем, только с чем именно?» Справедливо поинтересовался тот, ведь у второкурсника не было при себе никакого оружия. «Вот с этим». Лукс, Саймон вытащил из кармана мантии украшенную деревянную рукоять и короткой арии и создал над ней короткий светящийся клинок в пару футов длиной. Наконец-то стабильно начало держаться вместе, не рассыпаясь. Цуриеукс любопытно. «Я с таким никогда не тренировался, но, думаю, общие принципы те же самые. Только давай отойдем в сторону, чтобы не мешать другим». Второй семестр, с подачи Кайнетта и при полном одобрении Аластера, стал для клуба временем первых самостоятельных проектов. Некоторые выбрали себе темы самостоятельно, другим их подсказали Гринджер и Мерфи. В результате кто-то занялся зельями, кто-то заклинаниями или особенно сложной трансфигурацией, а кто-то и вовсе экзотикой вроде накопителей, рун и ритуалов. Некоторые были в курсе, что позже результаты конкретно их проекта понадобятся главе клуба для некого более масштабного плана, но это скорее служило дополнительной мотивацией. Другие, как Саймон, просто реализовывали с общей помощью давно копившиеся идеи и задумки либо пробовали себя в чем-то новом, до чего школьная программа доберется еще не скоро. В целом создать из этого хаоса картину подготовки к конкретному ритуалу было бы непросто, даже с помощью легилименции кого-то из собравшихся. Кроме Арчибальда, общего плана не было ни у кого, чуть больше остальных знали лишь Гринджер и, как ни удивительно, Лавгуд. «Какие успехи?» – поинтересовался маг, как раз остановившись рядом с Луной. «Звезды и планеты, призраки и духи, столько связей, столько отражений», – произнесла третьекурсница слегка нараспев, не отвлекаясь от сложного чертежа, куда она вносила какие-то пометки, даже не на английском или латыни, а, возможно, и вовсе на каком-то вымышленном языке. На столе вокруг лежали листы пергамента с магическими кругами, карты звездного неба и таблицы движения планет, несколько бестиариев, монументальный справочник по ритуалистике, хрустальный шар и почему-то компас. Даже с точки зрения школы волшебников то, чем она занималась, напоминало какое-то шарлатанство, имеющее мало общего с изучаемым в этих стенах учебным материалом. Но у теней множество дорог и выбрать нужную всегда непросто. Тогда не буду отвлекать. Задача сложная, серьезно ответил Кайнет. Выражение на лицах пары студентов, слышавших этот диалог, заставили его усмехнуться. Доверять Лавгуд расчет части будущего ритуала он мог практически без опасений. Даже если так называемый лорд решит заглянуть в ее разум, скорее он сам от увиденного сойдет с ума. Впрочем, куда важнее, что практически никто не воспринимает Луну всерьез с ее манерой поведения и уж тем более не видит в ней угрозы. Этим стоило пользоваться, ведь работать над поставленной задачей, особенно настолько необычной, она умеет ничуть не хуже других студентов этой школы. Главное было ее заинтересовать. Со стороны все происходящее здесь выглядело совсем не героически и даже где-то скучно и рутинно, как и задумывалось. Если все подготовлено заранее и как следует, в подвигах просто не возникает необходимости. Для третьего испытания командного этапа в турнире трех школ был выбран на редкость отвратительный вечер. С озера дул стылый ветер, над землей стелился густой туман. Тяжелые низкие тучи скрывали звезды и луну. Хотя уже начался апрель, собравшиеся на специально возведенных трибунах ученики и гости кутались в плащи и мантии, либо вновь и вновь накладывали чары защиты от непогоды. Участникам тоже приходилось ничуть не легче. Команды студентов с трех сторон вышли к темной, окутанной туманом арене, настороженно оглядываясь по сторонам. Подсказки о следующем испытании, добытые в прошлый раз, обещали нечто невнятное, но крайне зловещее. Кто-то даже строил предположение, что в этот раз для победы придется продемонстрировать знания темных искусств, что на территории Британии практически гарантированный билет в Азкабан. «Для начала я хотел бы сделать небольшое объявление», — произнес директор Дамблдор, усилив голос магией. Затем он поднялся с места и продолжил, печально и с сочувствием глядя на ожидающих внизу участников. «Сегодняшнее испытание будет не из легких. Возможно, кому-то оно покажется самым серьезным препятствием на пути к победе. Вам придется тяжело, но вы ни за что не должны отчаиваться, сдаваться, опускать руки. Вы всегда должны идти вперед, чего бы вам это ни стоило. И еще кое-что, пусть и немного запоздало, однако, в этот момент директор щелкнул пальцами, в разных концах арены вспыхнуло пламя, засветились яркие магические шары, открывая взглядом участников и публики большой лабиринт из стекла и зеркал, выстроенный в форме шестиугольника. Крыша его, на радость зрителям, была прозрачной. «С прошедшим 1 апреля вас всех, а по такому поводу вас сегодня ожидает небольшой аттракцион. Всего хорошего и спасибо за рыбу». В ошарашенной тишине, опустившийся на стадион, привычный комментатор матча Ли Джордан откашлялся, привлекая внимание, а затем быстро заговорил в магический микрофон, явно читая выданный ему только что текст. «Как мы тут внезапно выяснили, предыдущие условия тура были всего лишь шуткой организаторов, а на самом деле участникам предстоит пройти через данный лабиринт с наименьшими потерями и не набрав на себя лишнего. Студентам разрешено общаться с представителями других команд и давать им подсказки, это тоже будет оцениваться судьями. Команда каждой школы для получения наилучших баллов должна покинуть лабиринт через строго определенный выход, какой именно, вы поймете внутри. Удачи!» Уже когда все три команды приблизились к дверям в своих гранях шестиугольника, комментатор добавил как бы невзначай, должно быть, выдержав заранее прописанную для него паузу. И вот еще что, на игровое поле с разрешения директоров и контролирующих соревнований авроров наложено проклятие голода и жажды, чтобы поторопить отстающих. Ничего опасного, но каждый настоящий волшебник должен уметь переносить неудобства на своем пути, ведь, как все мы знаем, создать магии еду или пригодную для питья воду невозможно. Однако кое-какие напитки и закуски вы сможете отыскать внутри, если будете очень внимательны. Это немного поднимет вам настроение во время решения сегодняшней загадки. Всем удачи еще раз. Что это за балаган? Только и смог риторически спросить Кайнет, глядя на арену. Судя по лицам других учеников на трибунах, а также многих пришедших на матч гостей, в основном, родителей и друзей участников, многие задавались похожими вопросами. На самом деле, в этот раз явное преимущество у Шармбатона, обернувшись, совершенно спокойно произнесла Гринджер, сидящая на один ряд ниже. Та фраза директора про рыбу. Адамс тут ни при чем, он явно имел в виду Пайсонс де Аврил. Так день дурака называют во Франции, переводится именно как апрельская рыба. По традиции нужно любым способом прицепить бумажную рыбку на спину тем, кого хочешь разыграть. И учитывая магию, любым способом уже звучит довольно угрожающе. Вот сейчас я точно рада, что сижу здесь, а не нахожусь на поле. Но почему? Удивилась Карин, занявшая место рядом с ней. По-моему, звучит в любом случае веселее, чем натертый скользкий пол или соль вместо сахара в чае. Мне в детстве эту несчастную рыбу вечно к волосам цепляли, потому что до спины было не добраться, а традиции соблюдать надо, печально заметила Гринджер. В общем, уж лучше британские шутки, от них куда меньше проблем. О своих словах она пожалела довольно быстро. Меньше, чем через 10 минут после старта команда Хогвартса напоминала скорее персонажей какого-то анекдота. Агата МакТриш, семикурсница со Слизерина, с которой на этот матч поменялась местами Джонсон, щеголяла пушистыми кошачьими ушами и длинным хвостом. Седрик Диггори выглядел как точная копия профессора Снипа, а Дэвис вынужден был общаться жестами, потому что без силенца он начинал безумолку болтать обо всем подряд, причем на каком-то раннесредневековом диалекте ирландского. Впрочем, хуже всего, вероятно, пришлось Драко. Высокая для 14 лет длинноволосая блондинка в наспех подогнанной по фигуре мужской форме Слизерина вызвала целый вал одобрительных выкриков и свиста на трибунах. Так что теперь она пыталась убить окружающих взглядом, но по возможности молча. Собственный изменившийся голос вводил наследника, в данный момент, наследницу, семьи Малфой в ступор и панику. Остальные трое выглядели на их фоне практически нормально. Разве что после срабатывания очередного розыгрыша с внезапным заполнением комнаты водой к спине одного из близнецов словно прилипла двухфутовая камбала, которую не удалось снять никакими заклинаниями. А Поттер ходил с таким выражением лица, словно готов в любой момент спалить в пепел и эту арену, и весь стадион, но каким-то невероятным чудом все еще сдерживает себя. Формально Джордан в самом начале ни словом не соврал. В залах лабиринта за иллюзорными стенами, под фальшивыми полами или за двойными стенками шкафов действительно удалось отыскать бутылки сливочного пива, бутерброды в пакетах и другую нехитрую еду, ведь действие неопасного заклинания довольно быстро стало едва переносимым. И это действительно смогло поднять настроение тем, у кого хватило чувства юмора, и в куда большей степени, зрителям. Ведь помимо совершенно безопасных порций, некоторые куски явно были пропитаны зельями или приправлены наложенными проклятиями. Своеобразная русская рулетка, особенно учитывая, что проверочными заклинаниями выявлялись далеко не все сюрпризы, да и срабатывали они не мгновенно, вселяя ложное чувство, что в этот раз все обошлось. Поттер стойко терпел муки голода и жажды, близнецы же пока ухитрились перекусить и ни разу не попасться, возможно, сказывался богатый опыт работы с подобными же розыгрышами. Впрочем, поиски нужного выхода осложнялись не только этим, во многих комнатах и коридорах помимо крайне сумбурных подсказок встречались и многочисленные ловушки, при срабатывании обрушивающие с потолка целые водопады или облака конфетти самых невозможных оттенков, осыпающие всех вокруг мукой или меняющие местами пол, потолок и стены. Впрочем, двум другим командам приходилось ничуть не легче, и даже жесткая дисциплина Дурмстранга не спасла их семерку от потерь. И все-таки, какой в этом смысл? Мак отвернулся, не в силах больше вынести творящегося внизу хаоса. Я понимаю, бдительность. Я понимаю, работа с иллюзиями. Я понимаю, тренировка защиты. Но зачем превращать все в подобный цирк? Я думаю, директор просто решил напомнить, что волшебство – это не только осады, сражения и эксперименты, но магия – это еще и весело, задумчиво произнесла сидящая на соседнем ряду Лавгуд. Розыгрыши, шутки, чудеса – то, что развлекает и радует людей. Просто на этом турнире все стали слишком уж серьезные, а это вредно. Магия – это весело, с возмущением повторил Кайнет эту предельно абсурдную фразу. Есть такое мнение, но не все его разделяют. Знаете, вам с Гермионой нужно чаще улыбаться. Это ведь совсем не так трудно, как вы думаете, добавила ведьма, показав пример. Ничего не ответив, он отвернулся, переведя взгляд на ряды зрителей. Кайнет мог бы описать магию десятками самых разных слов. Великая, загадочная, недоступная пониманию, опасная, могущественная, требующая усилий. Слова веселые не нашлось бы даже в самом конце его списка. Да, он мог бы сказать, что порой весело было разносить с помощью собственного мастерства в магии тезисы очередного оппонента, по недомыслию возомнившего себя экспертом в мистических науках иногда и вместе с самим оппонентом и его жалкими разработками и изобретениями. Но магия сама по себе, жизнь и судьба для таких, как он, и легкомыслия или несерьезного отношения она никому не прощает, и ставить ее в один ряд с базарными фокусами, просто недопустимо. Даже если волшебники и могут себе подобное позволить, это не значит, что они должны опускаться так низко. Впрочем, едва ли он был одинок в этом мнении. Судя по мрачным взглядам, которые со своего места бросал на ложу директоров Малфой-старший, ему тоже нашлось бы, что сказать Дамблдору о творящемся на арене безумии. И вряд ли дело только в том, какие фотографии его дочери попадут в газеты, но и в общей абсурдности происходящего в этом туре. Хотя повод, если не для скандала, то, как минимум, для спекуляций журналистов на эту тему уже есть. Пророку будет, чем развлекать читателей до следующего тура. Командный этап вообще оказался богат на скандалы. После первого раунда организаторов обвинили во внимании к живодерским традициям прошлого, не говоря о том, что охотничьи команды той эпохи точно не были образцом для подражания современной молодежи. Те волшебники мало чем отличались от самых обычных наемников, не брезгуя ни разбоем, ни участием в феодальных войнах маглов на сторонах тех правителей, которые больше предложат, ни уничтожением вполне безобидных тварей на заказ, если кому-то понадобились определенные ингредиенты для зелья или просто красивая шкура на стену. Второй тур привел к появлению официальной жалобы от гоблинской общины Британии в адрес школы на тему очернения героя их народа и искажения исторических фактов. Разумеется, это ни к чему толком не привело, хотя бы потому, что данная тема входила в учебный план предмета «История магии» за соответствующий курс. Арчибальд даже не стал бы исключать, что некоторая провокационность турнирным заданием была добавлена совершенно намеренно с подачи принимающей стороны. Пока Скитер и ее коллеги из других стран заняты разбором коллективных жалоб и писем возмущенной общественности, у них не остается много времени лезть в личную жизнь учеников, включая участников соревнования, в том числе одного конкретного участника, чью тайну узнать никто не должен. А ведь регулярные отлучки из Хагсмида в неизвестном направлении уже сами по себе вызовут вопросы, не говоря уж об аппарации без лицензии в 14 лет. В любом случае, подобный перевод внимания Кайнетту был на руку, все-таки Скитер сумела доставить ему проблем. Неизвестным пока оставался только фактор министерской комиссии. За полгода работы они нашли уйму мелких нарушений как в самом замке, так и в работе отдельных преподавателей и организаций занятий, однако никаких серьезных обвинений руководству не выдвинули даже после несчастного случая в декабре. Либо слухи о том, что комиссия нацелена против директора, оказались изрядно преувеличены, либо заказчик их работы предпочел пока придержать весь компромат до окончания турнира. И все три команды прошли лабиринт, довольно скоро объявил комментатор, вызвав аплодисменты зрителей. А сейчас судьи приступят к подсчету баллов. Поверьте, в этот раз данная часть будет не менее интересной, чем само испытание. Как выяснилось, выполнить основное задание, то есть покинуть лабиринт через правильный выход, сумели две команды из трех. В какой-то момент и британцы, и представители Шармбатона поняли, что все подсказки внутри являются точно такими же розыгрышами, как и все остальное в этом туре, а вступительные слова Дамблдора стоит воспринимать как указание к действию. В результате чего обе команды вернулись каждая к своему входу, а затем просто пошли строго вперед, отыскивая скрытые проходы и развеивая иллюзорные стены, чтобы, в конце концов, покинуть арену через выход на противоположной грани шестиугольника, замаскированный под еще одно зеркало. Увы, команда Дурмстранга до этого не додумалась, либо не распознала второго смысла в речи директора, однако так или иначе, они решили довериться одной из подсказок и выйти через тот же вход, что и вошли. Советы же встреченных соперников о решении загадки они не восприняли всерьез, посчитав очередным розыгрышем. Впрочем, помимо поисков выхода оценивалось и состояние участников. Эффекты зелья и проклятий уменьшали итоговую оценку, равно как и следы от ловушек вроде мокрой одежды, пятен муки и краски, запутавшихся в волосах и складках мантии конфетти и блесток. Последним шел подсчет тех самых рыб. Как выяснилось, каждая вторая ловушка под прикрытием основного эффекта вроде воды или искр также пыталась прицепить на ближайшего студента символ праздника, о чем также завуалированно предупреждал Джордан в самом начале. Некоторые из этих рыб были невидимыми или прикрыты отводом внимания, одни снимались заклинаниями, другие – нет, третьи вовсе представляли лишь нестираемый рисунок на мантии. В общем зачете в итоге победил Шармбатон с совсем небольшим перевесом, лучше зная традиции праздника. Они подобные подарки начали искать после первой же ловушки и от половины смогли избавиться до выхода из лабиринта. Когда команды отправились в свои палатки, приводить себя в порядок и дожидаться окончания всех эффектов чар и зелий, зрители тоже постепенно начали расходиться. Родственники игроков направились в Хаксмит, чтобы уйти от парации, камином или через портал на континент, студенты же медленно потянулись к замку. По пути Кайнет молчал, размышляя над увиденным, и над тем, что, может быть, он тоже недооценил директора. Если предположить, что идея сегодняшнего состязания принадлежит именно ему, Дамблдор не мог не осознавать, что всерьез рискует жизнями учеников. Реддл уже ясно дал понять, что он далеко не самый терпеливый и выдержанный человек, и нынешнее пребывание в теле полукровки с Гриффиндора ему хладнокровия точно не добавило. В какой-то момент он вполне мог сорваться, не выдержав царящего вокруг торжества идиотизма, а так как антиоперационный барьер никуда не делся, подобное привело бы к жертвам и, с высокой вероятностью, гибели Поттера при попытке Авроров его задержать. С другой стороны, даже бывший лорд при всем своем безумии не мог не осознавать, что это всего лишь состязание школьников, и раз уж он решил отыгрывать данную роль, придется терпеть и это. А ведь все это вполне могло быть проверкой устойчивости Реддла и его реакции на применение магии не просто рядом, а против него. Конечно, Поттер демонстрировал хорошие рефлексы, раз за разом выставляя защиту против всех брызг и искр вокруг, когда кто-то из команды приводил в действие очередной сюрприз, но ведь какая-то из ловушек в определенный момент могла оказаться чем-то большим. Чары паралича, глубокого сна, контроля сознания, что-то, способное помешать ему покинуть тело и убить мальчишку сразу же. А может, была и еще одна причина. Для Волдеморта, равно как и для Кайнетта, магия – это искусство, дар, основа их жизни и уж точно не повод для шуток. Для Поттера, выросшего сиротой в семье безнадежных обывателей и для которого самое счастливое воспоминание – новость о принадлежности к миру магии, который предпочитает полеты и развлечения учебе, а этот замок считает себе дороже дома. Для него, вполне возможно, волшебство – это действительно что-то веселое. И весь этот балаган с розыгрышами с помощью чар и зелий пришелся бы ему по душе на фоне постоянных тренировок и экспериментов, или чем сейчас Реддл занимается в свободное время. Возможно, директор таким образом пытался усилить диссонанс между самим Поттером и его гостем, чтобы в будущем проще было отделить одного от другого за счет эмоций. Конечно, может быть, Дамблдор просто решил на все 100% воспользоваться возникшим поводом и отпраздновать День дурака так, чтобы запомнился всем на годы, но в том, что старый волшебник настолько прост, Кайнет уже имел основания сомневаться. Кривляющийся паяц, базарный фокусник, дешевый клоун, и это ничтожество называли сильнейшим волшебником Британии, разносился по полутемным коридорам громкий голос, говорившему, похоже, было безразлично, если кто-нибудь его услышит. «Неужели ты наконец-то поумнел, Поттер?» Снисходительно ответили ему. «Раньше ты нашему директору в рот заглядывал и ловил каждое слово, а теперь все-таки начал думать сам. Малфой-то что здесь забыл?» — тихо произнесла Грейнджер, оглянувшись на следующих за ней Тейлор и Мерфи. Еще минут 20 назад Драко сидел вместе с ними на факультативе по шаманизму, судя по всему, уроки аргентинского профессора, чей чистокровный род восходит еще к колдунам инков, он счел достойными своего высочайшего внимания. В 9 часов, когда занятие окончилось, они втроем пошли на верхние этажи, найти себе новое место для тренировок. А Малфой, видимо, отправился искать Поттера, чтобы обсудить с ним недавний этап турнира. И исходя из услышанного, тема эта собеседнику оказалась не слишком-то приятна. «Может, обойдем их другим путем?» — предложила Карин также негромко. «Вот еще, много чести будет. За мной», — велела Грейнджер, решительно направившись вперед. «У меня были причины пересмотреть свои приоритеты. Да и вообще, не с моим происхождением ловить каждое слово сына преступника, который возомнил себя вдруг святым спасителем страны». Голос Гарри стало слышно отчетливее. «Ну, вот и сразу бы так, Поттер», — довольным тоном заметил Малфой. «Отец с самого начала говорил, что подобному шуту не место во главе школы, а тебе потребовалось 3 года, чтобы разобраться, что к чему. Ты вообще хоть стал на волшебника похож?» — продолжил он покровительственно, но с одобрением. Заметив появившуюся из-за угла компанию, Драко усмехнулся и демонстративно повысил голос. «Не ходишь больше в этом магловском тряпье, не тратишь время впустую, водясь с предателями крови и всякими грязнокровками. А если бы ты еще тогда сразу принял мое предложение, все это произошло бы куда раньше. Глядишь, и факультет бы тебе достался более подходящий, но это уже мелочь. Проходя мимо них, Кальнет подумал, что встречи грязнокровки Мерфи с Поттером Малфой мог и не заметить. С того раза они общались еще трижды, уже выбирая не столь людные места. Формально он выполнял просьбу директора, изображая неуемное любопытство Ривенкла и между делом передавая мальчишке обнадеживающие послания. Правда, выходило последнее достаточно неумело. Маг обсуждал с Ридлом силу и истинное призвание волшебников, а это предполагало необходимость ни от кого не зависеть, не полагаться на других, а рассчитывать лишь на себя. Оставалось лишь надеяться, что младший волшебник сумеет хоть что-то из этого понять, а самое главное, примерить на свою ситуацию. Маг не был уверен, что это сработает, но попытаться стоило. «Все в молодости совершают ошибки», — с иронией отозвался Поттер, сложив руки на груди. «Насколько мне известно, твой отец на первом курсе тоже не был образцом для подражания, пока Абраксас пару раз не вспомнил старые семейные традиции воспитания наследников, он изобразил левой рукой работу розгами. Да, дедушка любит про это вспоминать», — удивленно согласился Малфой. «Но раз уж все эти глупости на тему равенства и прочего в прошлом, теперь ты согласен принять мою помощь? Я понимаю, что тебе сложно без отца, однако я бы мог преподать тебе пару уроков, раз уж ты наконец начал понимать, что к чему в нашем мире. Ты предлагаешь мне учиться у тебя?» Кажется, Редб был поражен столь вопиющей наглостью. «О, я думаю, теперь ты сумеешь с этим справиться. В последнее время ты начал делать кое-какие успехи в магии. С должным поведением будет сложнее, но раз уж ты вспомнил, к какому роду принадлежишь, без этого не обойтись. Какое невероятное у вас самомнение, мисс Малфой! Да как ты смеешь?» Драко мгновенно покраснела от гнева, потянувшись к палочке. Гринджер развернулась к спорщикам, собираясь их разнимать, пока не стало поздно. Тейлор протянула руку, надеясь ее остановить от подобного поступка. Кайнет лишь вздохнул негромко, до поворота оставалось всего 5 шагов, еще десяток секунд, и все происходящее их уже нисколько бы не касалось. А еще, ему могло показаться, но со стороны ближайшей лестницы вроде бы слышался топот ног. «Катись отсюда», — коротко бросил Поттер, молниеносным движением выхватив палочку, чтобы затем невербальным ступифаем швырнуть Малфоя, так и не успевшего извлечь мистический знак, в широкое окно. Донесся удивленный вскрик, сменившийся грохотом удара и хрустом. Волшебника отбросило с такой силой, что он выбил свинцовый переплет и вылетел наружу на высоте 5-го этажа. И в том, что совершенно ошарашенный этим слизеринец успеет вспомнить замедляющее падение заклинания, даже если и знает его, Арчибальд искренне сомневался.